Только что, когда подъехала машина, я подумала, что это твой отец. Я даже была рада, что тебя не было дома. Потом услышала, что в кухне кто-то ходит и льет воду в таз. Я же не могла спуститься и ждала с пересохшим горлом. Меня удивляет, что старик еще не появился здесь. Не сомневаюсь, что они стерегут его днем и ночью. Ты посмотрел инкубатор? Да, все в порядке. Там крольчиха окатилась, а другая начала готовить гнездышко. Фелиция не пыталась с тобой заговорить? Почему она заставляла его врать, как мальчишку? Да нет, уверяю вас. Знаешь, что надо сделать? Я тут мучаюсь, а комната Рене свободна с тех пор, как он уехал. Окно выходит на канал. Нужно только перенести железную кровать. Ты можешь ее перенести? Могу. В шкафу под лестницей надо найти матрас и подушку. Вы хотите перебраться в другую комнату? Он понял, что она хотела следить за ним и Фелицией. Ее нынешняя комната была больше по размеру и светлее. Кроме того, ее окна выходили во двор и в сад, так что даже лежа она могла наблюдать за своей живностью. «Иди быстрей, позовешь меня, когда все будет готово». Она не стала ждать, пока он ее позовет, и босиком, завернувшись в одеяло, доплелась до комнаты, вдоль стен которой были сколочены полки, предназначенные для хранения фруктов. «Принеси молоток и клещи, разбери полки и перенеси из моей комнаты ночной столик. Смотри-ка!» Через открытое окно она показала ему Кудера, робко бродившего вблизи своих коров. «Он придет. Ты его пустишь, ничего не говоря. Сделай так, чтобы он поднялся ко мне, а я уж помешаю ему вернуться к Франсуазе. Так принеси же молоток и клещи». Она потела при малейшем движении, но ни секунды не оставалась в покое. «Фелиция приходила за мясом?» «Мне кажется, я ее видел». «Ты же только что сказал, что не видел ее». «Я не обратил внимания». Он отодрал доски, и в обоях остались дыры от гвоздей. «Подвинь кровать поближе к окну, чтобы я могла видеть их дом. Во всяком случае, пока я больна, они не смогут ничего сделать. Смотри-ка, Кудер меня увидел». Старик действительно поднял голову и застыл возле коров. «Ты можешь спуститься, Жан. Пора готовить обед. Мне можно только молоко и овощной бульон». Он целый день думал о Фелиции, и в этом отчасти была виновата Тати, ибо он догадывался, что она все время думает о том же самом. Отправившись перегонять коров, он едва осмеливался поглядеть в сторону домика у кирпичного завода, потому что Тати следила за ним из окна. Сначала Фелиция ни о чем не догадывалась. С ребенком на руках она подошла к Жану, забивавшему колышек в землю. Наверное, она хотела что-то ему сказать, но, подняв голову и проследив за его взглядом, увидала свою тетку в окне. Пожав плечами, она ушла. Неужели она вообразила, что он боится Тати? «Что я тебе говорила? Я же знала, что она начнет увиваться вокруг тебя. Она поступает так со всеми мужиками». Он не смог удержаться. «Неправда, Тати. Вы говорите так, чтобы внушить мне отвращение. Но даже если это и так, мне все это абсолютно безразлично». Тати попросила его принести палку и прислонила ее к спинке кровати. Если ей что-то требовалось, она стучала ею в пол. Когда он был во дворе, она кричала пронзительным голосом, как матери зовут своих детей. «Жан! Жан!» Все это стесняло, ведь Фелиция все слышала. «Ты не знаешь, кто только что приезжал к ним на велосипеде. «Посмотри, Жан, велосипед оставили у дома. Это Амелия. Наверное, приехала узнать, что новенького. Тоже, небось, думает, что я собираюсь делать. Гляди-ка, вот и она сама на пороге». Оба дома, большой дом Тати и маленький домишко Франсуазы, разделяли каких-нибудь 200 метров. Франсуаза смотрела на окошко Тати. Тати глянула на Франсуазу. «Интересно, посмеет ли она прийти сюда?» Амелия уехала, с трудом удерживая равновесие на велосипеде, которым, судя по всему, она нечасто пользовалась. «Чтоб ей свалиться в канал!» «Побудь здесь, Жан, она может воспользоваться тем, что мне еще долго лежать». «Ты здесь, Тати?» — раздался голос из кухни. «Как будто она не знает, что я здесь». «Можно подняться?» «Поднимайся, уродина!» — сквозь зубы прошипела Тати. «Ну вот, я узнала от Франсуазы. Что, пока все не важно? И доктор уже 2 раза приезжал. Неужели еще кровоточит?» Тати не предложила заловке сесть, продолжая глядеть ей прямо в глаза. «Как ты здесь одна управляешься? Мне сказали, что папа решил остаться у Франсуазы. Что же, вполне естественно, что он предпочел перебраться к одной из дочерей. Жан, дай мне стакан воды. Мы все думаем с Франсуазой, что нужно сделать. Тебе не кажется, что было бы лучше лечь в больницу, чем оставаться одной в этом доме, когда любой может войти, пока ты лежишь? Я не одна». «Сейчас да, но кто может поручиться, что ты не останешься одна завтра или послезавтра? В один прекрасный день ты напрасно будешь ждать птичку, которая уже улетела. Хорошо еще, если не прихватит с собой что-нибудь на память». «Жан!» «Что? Вышвырни-ка ее отсюда!» «Я и сама уйду. Так вот, мы тебя предупредили. И теперь, если с тобой что-то случится, ты будешь знать, что винить нужно только себя. Кстати, папа просил принести ему...» «Ничего он у тебя не просил! Жан, не пускай ее в комнаты и не позволяй ничего взять!» «Ты же оставишь отца без единой рубашки!» «Выгони ее, Жан! Она меня утомила! Возьми палку, не бойся!» «Прощай, старуха! Прощай, прощай!» И снова на дорожке у канала они увидели Амелию, возвращавшуюся к Франсуазе. «Жан, что я тебе говорила? Они стремятся всеми средствами выманить меня из дома. Если бы, не дай бог, я отлучилась хоть на час, они мигом прибежали бы сюда и захлопнули дверь перед моим носом. Что ты там видишь?» «Ничего». Она тоже посмотрела в окно, увидела Фелицию на пороге своего домишка и поняла, что секунду назад взгляды Жана и девушки встретились. «Поклянись, что между вами ничего нет». «Клянусь. Поклянись, что ты ее не любишь». «Я ее не люблю». Тем не менее, в тот же вечер он уже знал обратное. Он только об этом и думал, иногда даже слишком по-детски. Словно мальчишка, изыскивающий причину пропустить школу, он строил планы, как им встретиться, чтобы не видела Тати. Возясь с кроликами, он обнаружил окошко в стене сарая. Собственно говоря, это было даже не окошко, ибо в нем не было стекол. Скорее, просто проем с остатками переплета. Чтобы добраться до него, он в полутьме на что-то встал и поставил друг на друга 2 кроличьих ящика, убедившись, что конструкция оказалась достаточно прочной. Таким образом, Он оказался ниже и чуть слева от Тати. Как ни глядела она на канал, он был вне ее поля зрения. Около часа он просидел в полумраке. Стало прохладно, и Фелиция вновь надела красную шаль. В синем вечернем свете алый цвет казался более броским, чем утром. Она прогуливалась, может быть, даже нарочно, чтобы с ним встретиться. Ребенка на руках не было. Она знала, что тетка лежит у окна, но не понимала, где может быть Жан. Тогда он помахал рукой из своего окошка, даже не сообразив, насколько это могло показаться смешным. Она увидела его руку. Он был уверен, что увидела, поскольку на секунду остановилась. Ему показалось, что на ее лице промелькнула забавная и одновременно довольная улыбка. Почти сразу она повернулась и медленно пошла домой, покачивая всем телом. По пути она сорвала травинку и принялась ее жевать. «Спасибо, Жан. Я тебя не слишком обременяю. Не очень приятное дело ухаживать за больной женщиной, а? Кстати, не странно ли, что твой отец до сих пор не приехал?» «Он и не приедет». «А я думаю, приедет.